Да, я паук, и что же? Арка 7. Автор – Акина Баба. Перевод – Бармагло. Бес. Часть 1. Сасаджима Киоя. Я вообще-то в старое время был очень негибким человеком. Я делал только то, что считал правильным. Хотя мне и говорили, что мной гордятся, и что я все делаю верно, но думаю, что большинство людей мои действия раздражали. В детском садике, когда взрослые дети пытались занять нашу площадку, я дрался с ними. Из-за того, что мы первые пришли на площадку, а они пытались нас выгнать. Я отчаянно дрался, заставляя более взрослых мальчиков уходить в слезах. Драку остановила взрослая медсестра. Естественно, меня отругали. И почему меня, кто все делал верно, ругают? В тот момент я этого не понимал. Хотя теперь я и начал это понимать. Поскольку эта драка задела и тех, кто был вместе со мной, то их побили из-за того, что я начал драться. Были и те, кто плакали. Плохими были те старшие ребята, которые пришли захватить нашу игровую площадку. Так что все верно. Я же был прав, когда затеял с ними драку. Я все еще не знаю ответ на это. Тем не менее, я понял, что правильные вещи не всегда продолжают выглядеть такими после прошествия некоторого времени. В то время я начал это понимать. После этого я старался сделать все правильно, везде, где можно. Обычно с помощью кулаков. Я прекратил вымогательство в младшей школе. Я просто стал бить тех, кто вымогал деньги. Если не наказывать, то это бы продолжалось бесконечно. Я не учил каких-то особых боевых искусств. Но я был неуязвим и непобедим. Хотя по моему мелкому росту об этом и сложно было догадаться. Я легко контролировал движение своего тела, как я хотел. Не знаю уж, талант это или что-то еще. Хотя, возможно, я и не смог бы победить тех, кто действительно серьезно занимался боевыми искусствами, но те, кто был старше меня, победить меня не могли. И это было плохо. Когда я закончил младшую школу, то от меня все отвернулись. Мне даже дали неприятное прозвище «Бес». А ведь я не хотел ничего плохого. Но, наверное, все-таки я делал что-то не так. Наверное, все дело в том, что делал добро с помощью мордобоя. В тот момент я как раз вошел в пору взросления, и на меня накатила депрессия. Поскольку со мной и так никто не общался в моем городе, я направил документы на поступление подальше от того места, где жил, а потом старался не высовываться как можно больше. Мне повезло, что школа Хейшин, куда я попал, была довольно тихой, и там не было чего-то типа вымогательства денег и так далее. Хотя были и те, кто распускал сплетни за спиной Нигиши. Например, что она ходячий ужас. Но никто не пытался применять силу. Скорее, проблемой можно было назвать то, что некоторые девушки показательно ругали Вакабу. Вот только саму Вакабу это, похоже, никак не задевало. Так что я сумел заставить себя не вмешиваться. Я сумел завести друзей, и они двое пригласили меня участвовать вместе с ними в онлайновой игре. Хотя я не знал ничего о том, что такое онлайн-игры, но играть вместе было весело, и я быстро пристрастился к этому. То, чем я занимался, это бился на переднем крае и работал кузнецом. Я делал нам оружие как кузнец, а затем дрался тем оружием, которое сам и создал. Я создавал самые разные типы вооружений и часто их менял. И хотя шун и каната мне постоянно твердили, чтобы я остановился на чем-то одном, но пользоваться всяким разным оружием было весело. Но даже во всем этом веселье была ложка дегтя. Злые игроки. Читая форум, я чувствовал себя плохо. Существуют настолько злые люди. И в отличие от реального мира, проблему нельзя было решить кулаками. Я наконец понял. После того, как поступил в старшую школу, я понял, что нельзя делать только добро. Но все равно меня это злило. И я выпускал свой гнев в игре. Так я говорил себе. Но все равно, недовольство все еще было где-то глубоко внутри меня. Я действительно весьма негибкий. Таким образом, я проводил свою школьную жизнь, не начистив никому рыло. Если бы я знал, что все кончится именно так, поменял бы я что-то? Не знаю. В любом случае, я умер. Хотя я не знаю причины смерти, но отрицать свою смерть не могу, потому что я реинкарнировал. Если честно, то вначале я никак не мог поверить в это. Я знал о существовании реинкарнации из книг, которые я брал у Каната. Поэтому, когда я реинкарнировал, Мне все это казалось каким-то нереальным. Но понимание и реальность – это разные вещи. Мало того, реинкарнация явно произошла не на Земле. Это был так называемый фэнтезийный мир, поскольку в нем были гоблины. Не знаю уж, на каком уровне у них тут цивилизация, но явно не слишком высока, верно? Кроме того, похоже, здесь существует магия. Я видел ее применение и думаю, что это настоящая магия, а не какой-то трюк. Несколько дней после рождения я провел, обдумывая все это. Если честно, я, наверное, не смог бы это все пережить, если бы поступил как все люди. Другими словами, перестал бы воспринимать реальность. Но в любом случае, мне пришлось все это принять. Я вижу вокруг простенькие постройки. Это маленькая деревня, и структура домов простая. Крестьяне, которые приходят и уходят. Ну, вообще-то они не люди. Тело меньше, чем у человека, зеленая кожа, острые уши, мощные клыки. Как ни посмотри, явные гоблины из игр. Я нахожусь в деревне гоблинов, и я родился в ней. Когда я опускаю свои глаза, я вижу зеленую кожу. А, да, забыл сказать, я тоже гоблин.